Дело номер НК-27. Рассказ. Санкт-Петербург. Управление. Раннее утро тяжело планировало на крыле сырого холодного ветра. Летело вместе с первой вьюгой по промокшим улицам, отшедшего всю ночь снега, стучало в окна еще дремлющих в сонной неге горожан. На проспектах звенели трамваи, толкались машины, пытаясь выбраться еще... «Ну, тогда я пошла». «Давай, хотя стой». Марычев посмотрел на нее. «Лен, а зачем ты искала того профессора, если не секрет?» «Так я ведь говорила, твоя давняя подружка попросила. Сказала, что сразу после этого свалит». Марычев вдруг поперхнулся, пытаясь что-то сказать, зашелся еще большим кашлем, а Никонова улыбнулась и выскользнула из машины. Впереди ее ожидали 3 месяца блаженства с мужчиной, в которого она уже очень давно была влюблена. Нет, не с первого курса института, здесь она соврала. Она потеряла голову от Малинина, когда тайно работала на Марычева. И тогда ее звали Хель. Поселок Евас, Мордовия. Рассвет пробился первыми хлипкими лучами солнца сквозь неплотно закрытые шторы. Высветил струйку пыли, подскочившую с пола от быстрой ходьбы генерал-майора Марычева, и убрался подальше, когда Иван, поморщившись, задернул портьеры с незатейливым рисунком. «Лучшая гостиница», — пошлепал губами Иван. «Пыльная дыра, хорошо хоть без клопов». Расправив широкие плечи и сделав несколько наклонов, Марычев закончил небольшую разминку и одним большим глотком выпил половину бутылки воды. Потом поискал среди списка контактов номер, который ему выдали во ФСИН Москвы. «Александр Вячеславович, так точно, генерал-майор Марычев. Самому зайти?» «Да смогу». Быстро собравшись, Марычев сдал прыщавой девице за стойкой информации ключи и выскочил на улицу навстречу подоспевшему такси. Быстро проскочив несколько раскисших от дождей улиц, угрюмый таксист остановился возле приземистого здания со скромной табличкой «Исправительная колония номер 2 УФСИН России по Республике Мордовия» и повернулся к пассажиру. «Ждать?» «Жди», — покивал Иван. «Сколько тут до Саранска на машине?» «Пару часов», — сипло ответил мужчина. «Поедем до Саранска. Там гостиницу приличную знаешь?» «С бабами?» — негромко спросил таксист. «Просто нормальную, без пыли и тараканов», — тихо добавил Иван. «Найдем». Марычев вышел на улицу, поднялся по ступеням и через некоторое время уже сидел перед начальником женской исправительной колонии. «Я попросил принести мне дела осужденной, которой вы интересовались, показывая на место напротив себя после короткого приветствия», — сказал хозяин кабинета. «Я бы не рекомендовал перевозить ее. У нее красный флажок стоит». «В смысле?» — не понял Марычев. «Это сродни кодовой системе, чтобы персоналу всегда было понятно, с кем дело имеют. На делах и кроватях висят флажки. Синие — алкашки, желтые — суицидницы, красные — бегунки». «А это что, уже бегало?» — удивился Иван. «Нет. Но она у нас мощный психолог. Она таких на раз выпасает». «Знаете, мне все равно, какие у нее там флаги. Лишь бы не радужные. Мне нужно, чтобы завтра ее доставили в Саранск. Оттуда ее заберет уже наша машина. Как знаете, мне пришло распоряжение, а приказ есть приказ. Но я вас предупредил». Быстро закончив дела, Марычев отказался от показательной экскурсии и поспешил убраться подальше от мрачного места. Не любил он скудные картинки будничного, не московского мира. Саранск. Обустроившись в хорошей гостинице, куда его привез немногословный водитель, Марычев вбил в навигаторе координаты, присланные ему в сообщении. Иван нашел автомобиль местного каршеринга, обошел вокруг побитой пятнами ржавчины машины, возвел глаза к небу и прошептал: «Когда же это все уже закончится?» Остро воняющий моющими средствами салон старого «Опеля» еле вместил рослую фигуру Ивана. Машина немного почихала, попыталась завестись и, ожив, поползла в городской поток. Припарковавшись под аккомпанемент мелодичного машинного голоса навигатора, Марычев осмотрел неприглядные прямоугольники домов в спальном районе, нашел нужный ему подъезд и, поднявшись, открыл ключом неприметную дверь. Внутри квартира выглядела меньше, чем все остальные похожие планировки, но зато здесь была полная звукоизоляция. Оконные стекла не позволяли вести прослушку с внешнего периметра, и рассмотреть, кто здесь находится, тоже было нельзя. «Приветствую, Алла Николаевна», — сказал он, заходя в небольшую комнату без окон. «Генерал-майор Иван Марычев». «Здравствуйте», — негромко произнесла женщина, внимательно изучая пришедшего. «Как добрались?» «Без особого комфорта, если вам и правда интересно». «Не особо, потому что пока вас не доставили сюда, я никак не мог повлиять на ситуацию». «Что изменилось?» В голосе Аллы Николаевны проявился интерес, который она постаралась тщательно закрасить интонациями. «Вы знаете, когда летел сюда, то ознакомился с отзывами на местную кухню. Здесь есть неплохой мясной ресторанчик». «Приглашаете поужинать?» «Не совсем. Предлагаю заказать. Точнее, не так. Я пока ехал, уже сделал заказ, чтобы мы с вами не утруждали себя ожиданием. Выбрал на свой вкус. Не против?» После того гастрономического террора, что я пережила в том месте, Алла намеренно избегала слов «тюрьма» или «колония», я уже даже на простые домашние щи соглашусь. «Щей в меню не было, вот хороший стейк и несколько салатиков я выбрал. От вина не откажетесь?» «Интересный у нас с вами разговор». «Не откажусь. Только можно я перед ужином и от душа не откажусь?» — спросила Алла. «Конечно. Я в душевую забросил пакет с вещами. Вкусов ваших не знаю, но, думаю, вам будет удобно». «Я могу идти?» — спросила женщина. «Конечно». Марычев улыбнулся. «В пределах этой квартиры вы можете не ограничивать себя в передвижениях», — мужчина помолчал и добавил. «Но вот выйти отсюда вы не сможете, так что даже не пытайтесь, не портите впечатление». Алла Николаевна слегка улыбнулась, распрямила плечи и, выйдя из комнаты, закрыла за собой дверь. Когда же она закончила водные процедуры и вышла посвежевшая и явно довольная выбором одежды, то увидела накрытый стол в гостиной. «Ухаживаете за мной?» — рассмеялась она. «Нет, просто люблю проводить время со вкусом. Изучая материалы вашего дела, понял, что и вы любите все достижения цивилизации. Не гнушаетесь, так сказать, благами материальными». «Только дураки отказываются от удобств. Это сродни особому виду духовного фетишизма, когда у тебя есть удобная городская квартира, а ты меняешь все на дом в заброшенной деревне, где, простите, даже удобства во дворе. При этом почему-то наивно полагаешь, что моментально станешь просвещенным. Но нет. В большинстве случаев ты просто скачешь в мороз по естественным физиологическим причинам и тихо материшь весь белый свет, что тебя, дурака, никто не остановил. Присаживайтесь. Не против испанского темпранильо? Для меня рисковато, но, опять же, сейчас я бы и три семерки выпила». Опускаясь в кресло, проговорила Алла. «Не помню такого. В моей молодости в части были какие-то мразно-сладкие ликеры ядовитых цветов и спирт-рояль», аккуратно наливая вино, сказал Иван. «Ну, раньше наши виноторговцы не очень-то разбирались в тонкостях этого рынка. Не то что сейчас. Хотя мне кажется, что Красуцкий не был таким уж эстетом в этом отношении. Он больше воодушевлялся другими вещами». Марычев вопросительно посмотрел на собеседницу. Толя всегда был сумасшедшим и жадным. До денег, власти, женщин. Невозмутимо пожала плечами Алла. И он практически всегда получал, что хотел. Ну, кроме Марго, конечно. Ее он никак заполучить не мог. Почему? Рита была очень умной и дальновидной. Она прекрасно понимала, что как только Толя получит желаемое, через некоторое время она ему наскучит. А Рита еще со студенческих времен бредила поисками философского камня, бессмертием и разными другими мифическими явлениями. Алла отпила вина. А через Красуцкого у нее появился доступ к наследию Сталичкина. «А что все так носятся вокруг этого наследия?» — не показывая своего интереса, спросил Марычев. «Ну, Сталичкин был таким...» — Алла Николаевна задумалась. «Леонардо да Винчи местного разлива. Я думаю, конечно, многие его достижения возведены в ранг сверхъестественных на уровне слухов и сплетен, но многое из того, что о нем известно, действительно правда. И Красуцкие были его родственниками, какими-то далекими-далекими. Но вы же знаете, как это бывает?» Алла улыбнулась. «Если твой родственник ничем не примечателен, то вроде как и не о чем говорить. А если ты седьмая вода на киселе какой-то известной личности, то на каждом углу рассказываешь о вашем близком родстве и бескорыстной любви к оному». А Марго откуда об этом узнала? «Она еще на первом курсе воспользовалась тем, что ей было дано от природы», — Алла развела руками. «Увлекла одного из столичных мистиков, выудила из него всю нужную информацию и стала планировать, как бы ей заполучить тот самый эликсир бессмертия». «Эликсир?» — Марычев вопросительно посмотрел на Аллу Николаевну. «Тоже его ищете?» — усмехнулась она. «Отнюдь нет», — рассмеялся Иван, подливая женщине вино. «Я глубокий прагматик, меня устраивает короткая земная жизнь. Я верю, что материальный мир существует вне зависимости от меня, и мне совсем не хочется проводить свою жизнь в погоне за какой-то бессмыслицей». Но Атолий считал по-другому. Ему не хватало того, что было доступно. Он наслаждался сверх меры тем, что мог добыть для развлечения своей скучающей натуры, и, исчерпав все возможности, вводящие его в экстаз, ударился в мистику. Рите удалось его убедить, что если он пойдет этой дорогой, то удовольствие будет вечным. Алла помахала вилкой в воздухе. И понеслось камлание, ритуалы, жертвы. Он тоже захотел стать бессмертным. А эта вещица в определенное время, в определенном месте, могла бы дать ему то, чего он вожделел больше всего. «Какая вещица?» «Посох, открывающий двери в гиперкуб», — просто сказала Алла. «Сталичкин спроектировал гиперкуб, но он не в Карельске. Красуцкому так и не удалось узнать, где тот его запрятал. Да и посохов этих, как оказалось, не один, а вот узнать, какой самый настоящий», — Алла несколько хмельно хихикнула, — «пока что никто не понял, как». «Алла Николаевна, а кто такие...» — Марычев заглянул в свой блокнот. «А, вот, кадуцеи», — спросил он. Несколько раз по ходу повествования всплывал этот термин или название. «Я не очень в курсе, не знаю. Я слышала о них только один раз, и то...» — она пожала плечами. «Это было в доме Толи. Я выходила из подвалов после очередной...» — женщина несколько замялась — «операции, и услышала обрывок разговора. Голос был похож на Юлин, но это наивняшка, я думаю, и слов-то таких не знала. Для меня до сих пор загадка, почему Толя повелся на нее. Блеклую, щуплую, совсем не в его вкусе». «Ну вот, по прибытии на место у нее и узнаете», — невозмутимо сказал Марычев. «В смысле?» — Алла Николаевна подняла на него глаза. «У Юли и узнаете, как она смогла проникнуть в жизнь Красуцкого». «Вы собираетесь меня отправить на тот свет? Так мне эта информация не столь интересна, чтобы так далеко за ней ходить». «Юля жива. А вас я вытащил из тюрьмы, чтобы вы сделали ей пластическую операцию. Вы, конечно, не единственный хирург, но вас мне есть чем заткнуть», — жестко сказал Марычев и встал из-за стола. «Ешьте, пейте. Завтра к 10 утра за вами заедет мой помощник. Вы должны быть готовы». «Но это невозможно». Алла порывисто встала из-за стола. «Она же лежала у меня в клинике». «У вас в клинике лежала похожая девушка, убитая и обезображенная Китайцевым», — спокойно сказал мужчина. «А вы знали, что Ася — домоправительница Красуцкого, мать Юли, и что у нее есть брат?» «Нет. Толик всегда говорил, что со второй женой ему повезло, потому что она сирота». Алла озадаченно посмотрела на Марычева. «Ну тогда вам будет о чем поговорить с вашей знакомой. До встречи». Довольный произведенным эффектом, Марычев вышел на улицу, поморщился, оглядывая унылую местность, и поспешил обратно в гостиницу. Наконец-то можно собрать вещи и выдвинуться в путь. Марычев постоял еще несколько минут, дождался, когда к нему подойдет невысокий, одетый в серое пальто и кепку человек, и проговорил: «Минут через 20 можешь свободно заходить. Код для отслеживания пришли на личный телефон». Путь к назначенному месту. Путь от Саранска до назначенного места, если считать пересадки, должен был составить 8 часов, и Марычеву как раз хватило бы времени поработать. Он поудобнее устроился в кресле самолета, достал папку, на которой значилось «Дело номер НК-27», и углубился в чтение. Проглядев шапку допроса подозреваемого, И, сделав несколько пометок, Иван вздохнул и перевернул бланк. Он был пуст. Значилось только «от подписи отказалась». Генерал-майор вздохнул, поднял глаза на тоненькую стюардессу и с улыбкой проговорил. «Милая, а можно мне кофейку покрепче?» Иван был в хорошем настроении. Все складывалось как нельзя лучше. Все эти пустые косвенные улики, полувменяемые свидетели, даже трупы — все это не имело значения, пока не заговорила Юля. Нерей был мертв, Ася знала крохи, конечно, при бульдожьем старании Малинина и их бы хватило для начала, но главное — показание Юли. Никто не знал, чего стоило Марычеву полностью взять под контроль это дело. Скольких друзей он слил, чтобы добраться до той, в чьих руках были очень интересные ниточки. Сколько кривых и прямых схем пришлось выдумать, слов нет. И все ради чего? Нет, Марычева никогда не интересовало бессмертие. Он вырос, если и не атеистом, то уж точно материалистом. И если у Малинина что-то шевелилось в душе, когда он сталкивался с чем-то необъяснимым, то Марычев не воспринимал даже само понятие души. У генерала после того, как в его жизни исчезла любовь, была только одна страсть. Власть. И ради удовлетворения своей потребности он делал все. Конечно, когда он выводил из игры Малинина, что-то сжимало его сердце. Но он списал это на перепад давления. Совесть, раскаяние и честь давно покинули Марычева, оставив после себя чуть уловимый шепот своего дыхания. Иван еще раз взглянул на бланк допроса и стал аккуратно выписывать в блокнот имена всех фигурантов дела. Следы нужно было полностью изъять из общего оборота и аккуратно сложить в своем особом архиве. Итак, Денис Лавров. Ну, с этим было проще всего. Он уже полтора месяца парился в СИЗО, и по поручению Никоновой его сразу ласково отоварили и потом еще немного добавили. Парень, он был не слабого десятка. Но когда тебя пинает в лицо толпа разъяренных урок, то как-то сходит на нет вся физподготовка. Это только в кино главный герой способен выстоять против толпы, кадря при этом красоток и попивая мартини. А потом у Марычева было что предложить Лаврову, когда тот, наконец, выйдет на волю. Унги Алис и Юрий Береговой. Никонова вовремя заметила романтический настрой их отношений, а Марычев подсуетился и в качестве ценного подарка преподнес им несколько месяцев отдыха на Лазурных берегах по системе «Все включено». А также выбил для Юры место начальника оперов в Москве и не где-нибудь, а в Барвихе. Для Унги предложили уютное место следственного аналитика в одном из подразделений Следственного комитета в столице. Вообще, Иван никогда не скупился на подарки и всегда предпочитал решать проблемы деньгами. Мамыкин. Сложный тип, но Никонова взяла его на себя. Какой криминалист не мечтает поучиться у лучших мастеров? Вот и Мамыкину устроили учебный тур по лучшим специалистам. А когда он вернется, для него тоже будет готово теплое место. Варвара Мечина. Здесь было грустно. Потому что в деле был рапорт Вари об увольнении, и потом она исчезла вместе со Стеф. И, как всегда, когда дело касалось Стефани, никаких следов. Но Марычев умел ждать и выбирать нужный момент, так что он просто поставил пометку. Ласточкин Иван Гаврилович. Майора-пенсионера догнало заслуженное повышение. Он стал полковником и снова был с почетом отправлен на пенсию. Тем более, что его жена неожиданно выиграла какой-то тур и деньги, на которые можно было построить приличный дачный дом. Лиза и Данила. О них можно было не беспокоиться. Повредившаяся головой молодая жена, выкравшая труп своего мужа, так и пропала в недрах Кутейкиной горы. По камерам и словам нескольких очевидцев было понятно, куда пошла Лиза, но найти ее так и не удалось. Наверное, там и сгинула. Конечно, оставалось еще множество фигурантов, но такие, как Томас, уже сидели, другие ни за что не пойдут в полицию, а по кому-то явно скучала психушка. Одно имя выбивалось из списка — дед Андрей. Но в материалах дела было сказано, что его опрашивали по второй жертве в Карельске, а потом он сильно заболел и в себя пришел, когда следствие уже подошло к концу. Старик был таким древним, что Марычев даже не стал записывать его. Все тщательно записав и еще раз сверив, Иван прикрыл блокнот и закрыл глаза. На всю работу ушло 3 часа, оставалось отдать нужное распоряжение, и скоро в его руках действительно окажутся ключи к тайнику. Выйдя из самолета, Иван пошел в ресторан аэропорта, заказал себе ужин и, дождавшись, пока принесут зеленый чай, набрал номер давнего приятеля. «Глеб, привет! Как там Воронский, все еще в коме?» «Ну что ж, думаю, в этот раз Коля не отыграется. Отключай его. И я тебе сейчас вышлю файлик, пробегись. Если по кому-то будут сомнения, реши сам. Я на связи еще несколько часов, потом наберу». «Что? Да нормально все с Егором. Не переживай, с ним хель». Марычев отключил телефон и спросил официанта, где можно покурить. Потом попросил принести пачку сигарет и пошел в эти странные аквариумы для курящих, которые словно выпячивали для всех остальных тех, кто внутри, и громко орали: «Да, да, здесь грешники!» Хорошо, что сейчас здесь было пусто. Иван смотрел по сторонам, долго мял аккуратный цилиндр, превращая ровные прямые линии сигареты в мятую кривую, еще несколько секунд, и куски табака полетели в урну. Марычев не курил, но комканье сигарет было своеобразным ритуалом. Именно так он поступал с жизнью тех, кто представлял опасность. Опасность для его власти. Телефонный звонок вывел его из равновесия этого вечера. Он отряхнул руки, улыбнулся входящему внутрь курильщику, вышел наружу и ответил. «Она сбежала при переезде», — глухо сказал голос. «Отлично. Боря ее обработал, так что сигнал не упустите. А так все идет, как задумано. Звоните на зону. Приставам и местным полицейским передавайте ее. Ну а сами тихонько ловите беглянку и на место. Я скоро уже буду». Марычев повесил трубку и пробормотал. «Не зря у тебя на кровати красный флажок висел. Теперь все логично». Назначенное место. Уютная гостиная дышала ароматами кофе, коньяка, отдавала пылью книг, что стояли в шкафах. Сквозь приоткрытое окно сюда залетал терпкий северный ветер, а из стоящего в углу проигрывателя доносилась ненавязчивая легкая мелодия. «Вам удалось меня удивить, Юля», — сказала Алла Николаевна, которую не так давно доставили по приказу Марычева. «У меня не было такой задачи», — сухо сказала Юля. «Я наблюдала за вами издалека. Вы всегда казались именно той миловидной блондинкой во всех смыслах, которую и пытались сыграть». «Алла Николаевна, я и есть миловидная блондинка», — вздохнула Юля. «Давайте немного помолчим. Я так полагаю, вы здесь для определенной цели, поэтому предлагаю дождаться Марычева». Словно по волшебству, в следующую секунду дверь раскрылась, на пороге появился Иван со своей неизменной широкой улыбкой на устах и с коробкой пирожных в руках. «Дамы, я принес десерт». «Мы же здесь не за этим собрались», — сказала Юля. «Юлечка, в жизни всегда должно быть место для чаепития и наслаждения кулинарными изысками. А иначе все превращается в суету-сует». «Я не ем сладкое», — отрезала Юля. «И у меня очень много дел. Ценность информации в ее свежести. Вы же не будете есть черствый и плесневелый хлеб». «Ох, как вы правы. Ну, тогда к делу». Марычев присел в кресло и посмотрел на Аллу. «Как я и говорил, я вас вытащил для того, чтобы вы провели пластическую операцию и изменили внешность Юли. Сейчас вы должны сказать, какое оборудование необходимо и что вообще для всего этого нужно, а я организую все в лучшем виде». «А зачем вам это все?» — спросила Алла. «Милая Алла Николаевна, я не люблю хамить, но сейчас это не вашего ума дело. Я просто прошу вас выполнить мою просьбу, а через полгода я отпущу вас на все 4 стороны с погашенной судимостью и новой личностью. А заключенную номер 275, похожую на вас, что совершила дерзкий побег из-под конвоя в Саранске, пусть ищут приставы. Россия такая большая». «Я не верю вам. Я сейчас проведу операцию, потом вы меня засунете в какую-нибудь дыру, где я сгорю на тяжелых работах за эти полгода, как свечка». «Ну, мы же цивилизованные люди». Марычев открыл свою сумку, стоявшую возле его ног, и достал оттуда папку. «Смотрите, вот ваш новый паспорт, СНИЛС и остальные документы. Вы вернетесь не на прежнюю зону, а в колонию поселения, где тепло, а оттуда уже выйдете другим человеком. Поверьте, я подготовился». «Хорошо. А вы не боитесь, что я вдруг возьму и все разболтаю? Или случится такая ситуация, что мне придется все рассказать?» «Алла Николаевна, мы же с вами умные люди. Естественно, я подстраховался, но как именно, вам знать незачем». «Но знаете, я считаю, что за мою услугу это будет маленький гонорар», — сказала женщина. «Вы же наверняка не просто так готовите все эти декорации. Скорее всего, у вас есть какая-то информация по посоху, гиперкубу или даже больше. Так вот, я хочу участвовать». «Алла Николаевна, вам я предлагаю свободу. Но еще могу предложить денежное вознаграждение». «Послушайте, к чему этот цирк? Что вы мне можете предложить? Деньги? Я и так достаточно богата. Свободу? Простите, но я вам не верю. Да и как вы меня заставите? Причинить мне увечья вы не можете, иначе я не смогу оперировать. Близких людей у меня нет. Марго умерла в СИЗО, но вы должны это знать. Да даже если бы и были, вы разговариваете с той, кого считали ведьмой. Убейте хоть всех, мне все равно. Ну что, генерал, ваш ход. Но лучше соглашайтесь, у вас все равно выбора нет. Иначе зачем бы вы так сложно тащили меня сюда? И если не поторопитесь, я выступлю еще с какими-нибудь условиями. Теперь я про вас много знаю», — все больше расходилась Алла Николаевна. Марычев даже не поменялся в лице, он словно задумался. Продолжая улыбаться, мужчина пробежался пальцами по экрану телефона, выключая камеры в помещении, встал с кресла, подошел к столику, где стояли хрустальные графины с коньяком, виски, ромом, и спросил. «Дамы, кому налить?» «Мне ничего не нужно», — тихо сказала Юля. «Мне коньяк». Несколько победных ноток окрасили голос Аллы. Марычев плеснул себе виски, бокал Аллы наполнил коньяком и в этот момент вспомнил ту самую сигарету, которую он с таким наслаждением выбросил в урну. «Хорошо. Пусть будет Алла», — пробормотал он, опрокинул свой стакан, встал и быстро сомкнул пальцы на шее заключенной номер 275. Краткий миг, когда сигарета пытается вернуть себе свой прежний облик, всегда завораживал Ивана. Это то мгновение, когда все еще можно исправить, когда ящик из опыта Шрёдингера еще открыт, и кот точно жив, когда Марычев — бог. Но и сейчас цилиндр обмяк, превратившись в лохмотье плоти. Чудо не произошло. «Алло!» Марычев нажал на кнопку интеркома. «Зайди, пожалуйста». Дверь отворилась, и на пороге возник человек в форме бойца спецназа. «Слушаю». «Мадам считала себя ведьмой. Утопите ее где-нибудь. Навсегда. Не нужно, чтобы она всплывала». Иван старательно вытер антисептиком шею Аллы. «Так точно!» Мужчина в форме поднял тело и вышел. «Не слишком вас испугал?» — спросил Марычев, снова наполняя свой бокал. «К чему это представление? Мы с вами уже все обсудили. Я согласна в обмен на операцию и свободу себе и маме рассказать все». Юля, не отрываясь, смотрела на Марычева. «И теперь, как я понимаю, у вас нет врача». «Она мне была больше интересна, чтобы понять, знает ли она что-то, кроме того, что из нее вытрясли». «Видимо, нет. Неприятная, туповатая баба, пытавшаяся натянуть маску аристократки. У меня есть великолепный хирург, который сделает все по высшему разряду. Дорого, но убивать его не придется». Марычев помолчал. «Ваша татуировка. Вы хотите ее оставить?» «По возможности». «Насколько я понимаю, Непали, ваша татуировка гласит, что сила трех буд соединяется в вас. Но известно ли вам, что эта надпись начнет работать лишь рядом с мужчиной, близким вам по духу? Это, конечно, все чепуха, но если уж вы пытаетесь запустить ритуал, то нужно ему следовать. Ведь у вас все было замечательно, пока вы не убили Илью». «Зачем?» Иван внимательно смотрел на Юлю. Он видел в ней те достоинства, которые очень ценил в человеке. тягу к власти, беспощадность и безжалостность. У нее была лишь одна слабость — жадность. Что сказать, Илья всегда был мистиком, увлекался пророчествами, прикладным гипнозом, ездил к шаманам и ведунам. Для него все это было реальностью. Мы с мамой так устали ему подыгрывать, что решили все ему объяснить. И он сорвался. Решил все рассказать. Пришлось угрожать его семье. Но это его бы остановило ненадолго. Такие ведь верят в посмертие, прощение и прочую чепуху. Пришлось и для него найти ритуал продажи души, за который, кстати, его бенефициар очень хорошо заплатил. Понятно. Жестоко, но понятно. А как вы маму-то убедили заняться всем этим? Это не я убедила маму. А мама показала мне бездонное озеро возможностей. Может, помните, в 90-х в Питере выходила газета «Реклама Шанс». Там на последних страницах предприимчивые проститутки рекламировали свои услуги. Там же рекламировали свой бордель и две женщины – Ася и Зина. В библиотеке на досуге можете посмотреть подшивки. «Бордель АЗ вам дам». Однажды мама раскидывала девочке карты, и пришел кто-то из крышующих их ребят, и ради смеха предложил ей $1000, если та предскажет его судьбу. Мама деньги не взяла, но вцепилась ему в руку и вложила в нее карту. Ей оказался туз-пик. Человек обрадовался, считая, что он станет тузом. Но мама сказала, что его сегодня убьют. Тот посмеялся и ушел. Вечером на перестрелке его убили. В кармане нашли карту туз-пик с именем Ася. Ну и понеслось. Ася гадала бандюкам, сливая им инфу от своих девочек и облекая ее форму предсказаний, а Зина расширяла сеть. Вскоре гадать стало некому, всех или убили, и они на северном кладбище или посадили. В сфере интим-услуг появились новые кураторы, она помолчала, из ваших. Да и женщины постарели, задор был уже не тот. Но компромата у них накопилось много, да на каких людей? Не переживайте, я все очень бережно собрала и оцифровала, естественно, сохранив исходный материал. А мне очень хотелось денег, и не просто денег, а денег с большой буквы. Да так, чтобы никто не трепал мое имя. И тут появился Толя Красуцкий. Ну, как появился? Тетя Зина предложила ввести меня в семью и после убить его жену. Дальше дело техники и химии. Толя всегда был слаб и падок на женщин, а еще считал себя великим мистиком, и заставить его выпить чудесное снадобье и заняться сексом не составило труда. Надо сказать, Красуцкие заложили в своего сына много хороших качеств, и он сразу предложил мне стать его женой. Так я получила доступ в круг пусть не очень влиятельных, но достаточно богатых людей. А дальше... Я понял. Дело техники, закончил за нее Марычев. Юля, в связи с тем, что вам пришлось увидеть, мы заключим новый договор. Он выставил перед собой руку. Не перебивайте. Хотя сейчас и здесь это уже не договор, а ультиматум. Так вот, Марычев взглянул на телефон. Он никогда не любил часы, и как только появилась возможность скинуть с себя эти наручники бесконечности, он сразу избавился от них. «Ваша мама умрет через...» «Она уже умерла. Вам изменит внешность, но свободу вы не получите. Будете моей персональной гадалкой», — он улыбнулся. «А если я откажусь?» Казалось, что смерть матери никак не повлияла на Юлю. «Сегодня какой-то слет социопатов», — заметил Марычев. Ваша мама умерла, на ваших глазах убили подругу, а вы торгуетесь. Как-то это не по-человечески. Ну, а если вы откажетесь, то тоже умрете. Поймите, вы суперприз, который дает мне возможность встать рядом, а может даже сразиться с боссами этого мира. Но я еще не решил, готов ли я к этому. И сейчас тот самый момент, и он зависит не от меня. И ты не представляешь, — Иван перешел на «ты», — как меня от этого прет. Сегодня Юля засыпала на плече Ивана, ей было даже хорошо и уютно. Завтра ее ждала операция, а потом совершенно другая жизнь. Где-то на Мальдивах. Из сверкающего наледью на гранитных набережных Питера до безобразно утопающих в вечном лете Мальдив Малинин добирался почти двое суток. В Дубае он узнал, что Денис до сих пор в СИЗО, и уже собрался было обратно, но оказалось, что денег на карте практически нет. Все попытки договориться с Еленой натыкались на ее бессменную улыбку и слова. «Егорушка, когда приедем на место, я сделаю для тебя все. Нет пока тебе веры. А вот доедем до островов, там я буду в тебе уверена и первым же звонком выпущу твоего друга из-под ареста». «Тебе самой-то не противно?» — спросил Егор. «Да нет, нормально. Я привыкла», — улыбнулась Елена. «Пойдем в гостиницу. Пообедаем, отдохнем. Ждать долго». «Нет уж. Моя трудовая вахта, как я понимаю, начинается на Мальдивах. Вот там и пообедаем, и отдохнем», — зло сказал Егор. «Ну, как хочешь. Это из серии «Назло маме рейтузы не надену», — вздохнула Никонова. «Забавный ты, Егор. Ладно, я пошла». Когда Елена затерялась в снующей по внутренностям аэропорта толпе, Малинин, стиснув зубы и проклиная Дениса, сел в кресло в зале отлета и просидел там все 19 часов до объявления посадки на их рейс. «Мозоль на попе не натер?» В дремлющий мозг Малинина постучался голос Елены, и он, открыв глаза, воззрился на стоящую перед ним в легком длинном платье женщину. Лена поставила ему на колени бумажный крафтовый пакет, откуда в ноздри Малинина заполз умопомрачительный аромат еды. «Умыться можешь в туалете. Перекуси, скоро наш рейс». «Да, мамочка». «Егор, у меня прекрасное настроение, и ты не сможешь сейчас его испортить. Знаешь, каким огромным стадом упорных, а порой и упоротых идиотов мне приходилось руководить?» Женщина улыбнулась. «Вот именно. Так что давай, действуй». Дальше все уместилось в один круговорот событий, далеких от повседневной малининской жизни. Аэропорт в Мале, оттуда на легком моторном самолете до нереально шикарного бунгало, снабженного даже личной водной горкой, а потом поездка на небольшой яхте до подводного ресторана. «Извини, что все в один день, но заказчики отвалились, и мне предложили пообедать здесь именно сегодня. А то желающих посмотреть подводные красоты очень много». Малинин с опаской поглядел на прозрачный потолок, над которым была толща воды, плавали рыбешки, и он мог поклясться, что вот именно сейчас приближается акула. «Как тебе?» — спросила Никонова. «Отлично. Чувствую себя дорогой проституткой, перед которой по какой-то неизвестной причине решили похвастаться». «Значит, нравится», — проговорила Лена и пошла за официантом к их столику. Малинин, еще раз оглядевшись, присел на любезно отодвинутый для него стул и, когда приземлился, посмотрел на Никонову. «Это с чего ты так решила?» «Ну, появляется в твоих словах особая едкая горечь, этакий сарказм по-малинински», — Никонова кивнула и проговорила. «Смотри, поздороваться с тобой пришли». В следующую секунду опытный полковник, следователь по особо важным делам, инстинктивно вздрогнул, потому что из-за прозрачной стены ресторана на него пялилось три огромных ската. «Вина?» — спросила Елена. «Лучше чего-нибудь покрепче, а то, боюсь, без забористого горючего мне эти каникулы не пережить». «Ну, если ты все 3 месяца будешь пить, то, боюсь, тебе нужно будет расширить медицинскую страховку, чтобы на пересадку печени хватило». «Сколько?» «Какие 3 месяца?» — спросил остолбеневший Егор. «А это штрафные за то, что после Карельска ты сбежал. А я...» — она сделала долгую паузу. «Плакала. Егор, я плакала только на похоронах своей матери. А тут разрыдалась, как дура». «Ну, значит, есть в тебе что-то человеческое», — резюмировал Малинин и опрокинул в рот принесенный вискарь. Потом была сумасшедшая езда на быстром катере, прибрежный бар, жонглирующий в ночи красками светильников, река самых разных коктейлей и долгая прогулка в пышущей жаром ночи. «Тебе нравится здесь?» — тихо спросила Лена. «Определенно, да. Это...» — Егор пошлепал губами, подбирая слово. «Восхитительное место!» — заплетающимся языком пролепетал он. «Ты правда так думаешь?» «Конечно. Я же должен теперь говорить, как элитная шалава. Ведь элитных шалав возят на Мальдивы». Пьяно щурясь на рассветное солнце, сказал Малинин. «Ну, пошли. Буду долг отрабатывать». «Егор, мы с тобой здесь заперты на 3 месяца. Давай не будем портить друг другу отдых. Никонова помолчала и продолжила. «Просто поверь мне, я приложила максимум усилий, чтобы эти 3 месяца ты провел со мной здесь, а не в СИЗО. И поверь, этот свой долг мне еще предстоит отработать». Легкая слеза скатилась с ресницы женщины, перескочила на щеку и покатилась вниз, чуть обветрившимся за сегодняшний день губам. Егор посмотрел на нее долгим взглядом и вдруг среди всей кричащей внешней фактуры разглядел хрупкую, наверное, даже ранимую Ленку Никонову, когда-то приехавшую покорять Москву, но в одночасье ставшую Хель, агентом, работающим на одну из самых могущественных структур в мире, на Кадуцеев. Но всего этого Малинин не знал, он просто увидел, что у стоящей перед ним женщины есть душа. Москва. 3 месяца пролетели как один день. Краски лета, ласковая вода, дайвинг, романтические уикенды, но все это вскоре перечеркнуло холодное дыхание весны в одном из московских аэропортов, где Малинин и Лена прощались. «Егор, мы увидимся еще?» «Наверное. Мир хоть и большой, но круглый. Ты сейчас к Марычеву?» «Лена, я сейчас иду своей дорогой, а ты своей». Егор притянул к себе женщину, поцеловал ее в макушку и, резко отстранившись, ушел. Просидев добрых 40 минут в приемной у Марычева, Егор наконец услышал, как секретарь зовет его пройти внутрь кабинета и через минуту уже шел к широко раскрывшему объятия Ивану. «Егор, а загорелый-то какой! А отдохнувший? Ну, прям картинка! А то обычно серый, как ваши питерские будни». «Уже ваши? Ты вроде тоже с Невских берегов». «Я об этом не забываю», — улыбнулся Марычев. «Ну, рассказывай». «О чем?» «Об отдыхе. Как там на Мальдивах? Что-то я давно не выбирался туда». «Иван, давай о деле. Зачем вызывал?» «Скучный ты, Егор», — вздохнул Марычев. «Ладно, давай о деле. Есть у меня для тебя важное дело. Сеть одна меня напрягает сильно. Есть какие-то странные движения». «Иван, ты о чем?» «Я вроде на тебя конкретно не работаю», — сказал Егор. «То есть так и не передумал?» — спросил Марычев. «Нет, я обычно свои решения не меняю. В конце концов, у меня есть группа». «Нет у тебя ничего. Расформировали всех давно, по властям и весям», — пожал плечами Марычев. «Трудный ты и долгий. Я ж тебе в прошлый раз вроде все объяснил». «Значит, пойду набирать новую группу». «С нашими результатами?» «Нет у тебя результатов. С твоим характером у тебя только враги есть». «Талант и враги — такое сочетание никому не пожелаешь», — пространно заметил Иван. «Значит, пойду простым следаком». «Я же говорю, дурак. Иди и проматывай свой талант». Марычев повернулся к карте России и ткнул наугад в один из отдаленных уголков страны. «Ну вот сюда тебя следователем и направим. Там же может не быть штатной единицы». «А мы ее, Малинин, создадим. Для такого важняка все дороги открыты. Так что, товарищ Малинин, теперь вы сотрудник Следственного комитета поселка городского типа Тыкулкас. Послезавтра должны прибыть по месту назначения. Жильем вас обеспечат. Всего доброго. Ну, или рапорт и на покой». Малинин молча развернулся и, чеканя шаг, вышел из кабинета генерал-майора. Марычев дождался, пока дверь за ним закроется, потом поднял трубку, набрал номер и проговорил. «Послезавтра он будет на месте». «Нет, конечно. Он подумал, что я случайно ткнул туда. Не волнуйтесь, я договоренности никогда не нарушаю». Дорога до дешевой гостиницы «Глобус» дала время остыть, привести мысли в порядок и наивно решить, что можно воевать с ветряными мельницами. И для этого Егор решил найти всех участников следствия, собрать все показания и начать собственное расследование. И, безусловно, отсрочить свой отъезд в неизвестный ему поселок путем подачи рапорта. «Иван Гаврилович, привет!» «Малинин», набрав номер Ласточкина, отрывисто сказал Егор. «О, Егор Николаевич, привет-привет!» — радушно проговорил старый товарищ. «Давно тебя не слышал». «Иван Гаврилович, нужно встретиться». «С превеликим удовольствием. Сейчас дачно-рассадный период закончу и могу смело к тебе в Питер выбраться. Как Юра. Я пытался его найти, но не смог. Ой, ну Юрка теперь большой человек. Он же операми в самой столице на Барвихе заведует. Я к ним ездил не так давно с матерью. Хорошо у них. Квартирку небольшую в ипотеку взяли и... Ласточкин на секунду замолчал. Не поверишь, но мы-то с женой скоро будем детка да бабка. Поздравляю. А про Унги не слышали ничего? Вот чудак-человек. А я тебе про что говорю? У Юрки и Унги ребенок скоро будет. Ох, Егор, мы же тебе все обязаны и раскрытием, и тем, что у каждого теперь в жизни какой-то порядок сложился. И здесь страшные дела твориться перестали. Мы, кстати, дом продаем и подадимся куда-нибудь под Тверь, поближе к детям. Под самой столицей-то не осилим, а там уж что-то себе точно прикупим. Но это на лето планы. Послушав еще несколько минут бравые речи Ласточкина, Малинин скоро попрощался, достал из холодильника бутылку водки и, налив себе в стакан, задумался. На данный момент он владел только информацией, что все крупные фигуранты, включая Красуцкую, мертвы, малозначимые сидят, и дело уже передали в архив. А у людей, которые стояли с ним плечом к плечу, и кому он даже не удосужился позвонить, пока воевал с системой, вроде как жизнь стала лучше и спокойнее. И сейчас Егор не мог решить, имеет ли он право снова ворваться к ним, разломать все, оставить после себя пепелище. А самое главное, что подозрения Егора о том, что события в Карельске еще не закончились, могут быть просто его досужими подозрениями. Малинин одним махом выпил прозрачную горькую жидкость, грохнул стаканом по столу и стал собирать вещи. Впереди его ждал затерянный в весенних снегах поселок в Восточной Сибири. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Андрей Кузнецов.